Глава 9. Кто в фонтане купается, тот богач. К середине 70-х Высоцкий, будучи одним из ярких системных оппозиционеров, был достаточно обласкан властями. Во-первых, играл в театре на Таганке главные роли в нескольких спектаклях: «Гамлет», «Жизнь Галилея», «Добрый человек из Сизуана». Выпускал на фирме «Мелодия» миньоны, давал гастроли по стране, мотался по заграницам, наконец писал песни к фильмам и сам снимался в кино. Например, в начале 1975 года он участвовал сразу в двух кинопроектах. На Ленфильме снимался в фильме Иосифа Хейфица «Единственная». Роль второго плана руководитель драмкружка Борис Ильич. А на главной киностудии страны, Мосфильме, включился в создание ленты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Александра Миты, где у него была уже главная роль. Прадед самого Александра Пушкина, араб Ибрагим Ганнибал, эфиоп с еврейскими корнями, который в младенчестве был подарен русскому царю Петру I и в итоге превратился в одного из его советников. В основу сюжета была положена история любви арапа к русской девушке Наташе, дочери знатного боярина. Однако не эта история волновала авторов картины в первую очередь, а возможность спрятать в подтекст куда более существенную идею, которая всегда волновала либералов-западников, а после чехословацких событий особенно. Суть идеи заключалась в том, что русским правителям всегда необходима помощь иноземных советников, которые на фоне русских всегда выглядят выигрышно и умом богаче, побогаче, и манерами поизысканнее. Именно таким иноземцем в сценарии и был изображен араб Ибрагим Ганнибал. Но до начала съемок еще есть время, а пока Высоцкий занят другим. Добивается в январе 75-го разрешения у нового министра культуры СССР Петра Демичева, взамен покончившей с собой в октябре 1974 года Елены Фурцевой, выпуска в этом году первого в жизни диска-гиганта. Окрыленный обещанием министра, Высоцкий вместе с женой летит во Францию, чтобы на студии «Шан-Дю-Монт» записать свой первый французский альбом «Двойной», состоящий из 22 песен. Отметим, что эта студия содержалась на деньги ФКП, то есть на советские, как уже отмечалось. Москва делала значительные денежные вливания во французскую компартию, миллион долларов в год. Учитывая, что Марина Влади была крупным функционером ФКП, можно предположить, что идея с этим диском принадлежала именно ей. Но почему на этот вариант согласилась Москва? Видимо, не из большой любви к творчеству Высоцкого, а исключительно по соображениям политической необходимости. Дело в том, что к тому моменту дела в мировом коммунистическом движении обстояли не самым лучшим образом, о чем свидетельствовало появление в середине 70-х такого явления, как еврокоммунизм. Это политическое течение начало формироваться в конце прошлого десятилетия после чехословацких событий и являло собой открытое неповиновение ведущих компартий Запада, Италии, Испании и в меньшей степени Франции диктату Москвы. Однако импульсом к этому неповиновению было не столько поведение Кремля, сколько реалии западной действительности, а именно утрата авторитета компартиями у населения. В целях возвращения этого авторитета еврокоммунисты и решили заявить о своем размежевании с советскими коммунистами, а также пойти на союз с буржуазными партиями. В мощное движение еврокоммунизм оформился на конференции 1974 года в Брюсселе, когда было продемонстрировано совпадение позиций компартии Испании, Италии, Франции, Финляндии и некоторых других. В чем же состояла конкретная суть этих позиций? Идеологи еврокоммунизма ставили целью глубже разобраться в том, почему рабочее движение на Западе отстает от прогресса, не сумев включиться в процесс революционных перемен, открытой победой Октябрьской революции в России. В итоге они пришли к мнению, что советская модель социализма неприемлема для стран развитого капитализма. Отсюда и желание переосмыслить опыт СССР, основанное на новом, как они утверждали, понимании соотношений между социализмом и демократией. Главным постулатом еврокоммунизма было утверждение, что социализм без свободы – это не социализм. При социализме должна существовать многопартийность, светское, то есть деидеологизированное государство и разделение властей – судебный, исполнительный, законодательный. Путь к социалистическому обществу – это развитие демократии и перенос ее из политической области в экономическую и социальную сферы общественной деятельности. Идеологи еврокоммунизма также ратовали за смешанную экономику. Исходя из этого, еврокоммунисты отвергали идею диктатуры пролетариата, поскольку, по их мнению, эта идея так и не была нигде осуществлена. Еще ни разу в истории пролетариат не добивался своей диктатуры. Под взятием власти идеологи еврокоммунизма понимали не однопартийный переворот, а приход к управлению государством широкого народного объединения, фронта трудящихся и интеллигенции. Как покажет уже ближайшее будущее, все эти планы еврокоммунистов окажутся утопией и приведут к одному поражению мирового коммунистического движения, как верно отметит испанский историк Ортис. После Второй мировой войны и восстановления европейского общества в условиях сильного экономического развития Европы и укрепления западного капитализма с его обществом потребления произошли значительные изменения. Процесс социального и идеологического отчуждения привел рабочий класс и в целом западноевропейское общество к отходу от культуры солидарности, а может быть и к ее утрате. Сначала социал-демократия, а потом и еврокоммунисты также отошли от этой культуры. Надо признать, что коммунисты обратили внимание на этот процесс, но в одних случаях не пожелали, а в других не сумели найти теоретические подходы, чтобы понять и остановить его. Они не поняли природы изменений, которые происходили в Западной Европе. Из их поверхностного анализа делались ошибочные и губительные практические выводы. Главным из них было продолжать идти по пути идеологического отступления. Общество в целом оказалось впереди коммунистов и вообще левых сил. Они плелись в хвосте, стараясь найти лазейку, чтобы внедриться в систему, которую правые либералы строили в соответствии со своим проектом. Левые не имели языка теоретических понятий, на котором можно было бы объяснить те процессы, которые происходили в обществе. Они не выдерживали давления и идеологическое наступление либералов и отказались от поиска решений. Хуже того, они пришли к выводу, что решение заключается в теоретическом разоружении. По этому пути не всегда сознательно левые перешли, почти не заметив этого, в лагерь своих собственных идеологических противников. Отметим, что идеи еврокоммунизма торили себе дорогу и в советском истеблишменте, особенно в либеральном его крыле. Там тоже росла и ширилась прослойка людей, которые считали, что советский социализм – дитя ущербное и поэтому требует серьезного лечения. В качестве сопутствующих лекарств они мечтали применить то же, что и еврокоммунисты. Светское, то есть деэглизированное государство, разделение властей, смешанную экономику и так далее. В середине 70-х советские еврокоммунисты присутствовали во всех слоях элиты, как в политических, так и экономических и культурных. Та же Таганка была выразителем именно подобных идей. О чем же уже говорилось, не случайно Юрий Любимов был лично представлен одному из главных идеологов еврокоммунизма, лидеру итальянской компартии Энрике Берлингуэру, который явился автором этого термина «еврокоммунизм». К числу еврокоммунистов советского разлива можно было причислить и Владимира Высоцкого, который а. служил в Таганке, почти полностью разделяя ее идеи, и б. был женат на еврокоммунистке французского разлива Марине Влади. Посредством своего творчества Высоцкий влиял на советский социум в том направлении, которое было выгодно еврокоммунистам. Он прошел классический путь интеллигента-либерала, сначала идеализировал народ, затем в нем разочаровался, как пишет все тот же Ортис. Возникает фигура интеллигента, которому трудно понять предпочтение народа, который полон противоречий, впадает то в абсолютную идеализацию, то в абсолютное отрицание, как у Высоцкого образца 75-го. то «Песня купола», то «Старый дом» Федор Розаков. Европейская и русская коммунистическая интеллигенция обнаруживают это свойство. Народ и его авангард, пролетариат, стали объектом идеализации, и в отношении их природы, их поведения, их исторической роли народ всегда прав. Но ведь народ как категория не обладает разумом, он имеет здравый смысл. И именно здравый смысл народа – способ его самовыражения, зачастую грубый и в массе пролетариата, и в крестьянстве, не соответствует идеализированным, идеологизированным представлениям левого интеллектуала. Приходит разочарование и осуждение. Левый интеллектуал Европы испытал двойное разочарование. Он не понял самовыражения народа в его собственной культурной среде, на своей собственной территории. И он не понял народного традиционного компонента в советском проекте. Сходный процесс пережила и советская интеллигенция. Отход Высоцкого от рядового народа, хотя многие считают, что он наоборот к нему приближался, произошел во второй половине 60-х, когда он в полемике либералов и державников окончательно выбрал сторону первых и написал песню о Джине, где волю посмеялся над русским духом, изобразив его в виде грубого мужика. В последующих своих сатирических песнях Высоцкий только и делал, что издевался над этим мужиком, изображая его то алкашом, то жлобом, то недалеким пролетарием и так далее. Женитьба на иностранке только усугубила этот процесс, поскольку еще ближе приблизила Высоцкого к еврокоммунизму и, наоборот, отдалила от народа и его традиционного миропонимания. Имеется в виду традиционный советский народ, поскольку жлобствующие части этого народа, которые с каждым годом увеличивалось раблезианство, Барда было по душе. Высоцкий взял на себя миссию повести этот заблудший традиционный народ к свету, не сознавая, что на самом деле в роли заблудшего выступает он сам. В том смешении крови, которое было в Высоцком, в итоге победил еврей, а не русский. Победил рационалист, а не традиционалист. В тех же западных компартиях водораздел пролегал по этой же линии традиционализма. Его исповедовали настоящие коммунисты, и рационализма он был уделом еврокоммунистов. В итоге победили представители второго. Как пишет все тот же Ортис, западные компартии, вместе с ними левая интеллигенция Европа, стали анализировать Советский Союз так, будто речь шла о западноевропейском обществе. СССР рассматривали через призму институтов и ценностей, которые возникли в Западной Европе в новое время. Считалось, что Октябрьская революция обязана была развить эти институты и ценности, поскольку социализм в глазах деловых был продолжением европейской модели либерального общества, только лишь с тем отличием, что в нем была устранена бедность и разрешены проблемы справедливого распределения экономического богатства. Когда итальянские, испанские и французские коммунисты обнаружили, что общество в Советском Союзе совсем другое, они начали отходить от него. Они не поняли, что русский коммунизм, советская модель построения социализма рождены самой жизнью русской истории, которая задавала траекторию развития. И эта история предопределила фундаментальные отличия от тех форм, в которых, как предполагалось, социализм должен был воплотиться в Западной Европе. Признание особенностей советского социализма не привело западных коммунистов к серьезному изучению его природы и характеристик. Напротив, следствием стало его отрицание и принуждение, так что в лучшем случае его признавали как искривленный, испорченный социализм. Это проблема не только европейского и вообще западного коммунизма. Западные коммунисты поняли невозможность экспортировать советскую модель в Западную Европу, но в то же время они ошиблись, посчитав, что эта советская модель была неправильной и для самого СССР. Из этого вытекал приговор СССР и отказ от него. И дело тут не в максимализме западных коммунистов, проблема глубже. Причина в фундаментальных культурных различиях между советской и западноевропейской моделями социализма. Возвращаясь к событиям января 1975-го, и французской пластинки Высоцкого, отметим, что это было очередным реверансом советских коммунистов в сторону французских. Москва очень боялась, что ФКП, все это время более-менее лояльное к ней, будет переходить на радикальные позиции еврокоммунистов Италии и Испании и все сильнее дистанцироваться от нее. Чтобы не допустить этого, Москва избрала два подхода – материальные, еще более обильные денежные вливания, и идеологические, поскольку проект Высоцкий для того и был создан, чтобы искать компромисс с Западом. В вопросах идеологии становится понятной история с пластинкой «Шан Дюмонт». Правда, выйдут эти диски только после смерти певца в 1981 году. Но связано это будет, опять же, с большой политикой, с очередными изменениями в ней, о чем речь обязательно пойдет впереди. Во время пребывания во Франции Высоцкий написал целый цикл песен к будущему фильму Сергея Тарасова «Стрелы Робин Гуда». Это были песни о времени, «Замок временем срыт», песни о вольных стрелках, «Если рыщу за твоей непокорной головой», баллада о любви, «Когда вода всемирного потопа», баллада о борьбе, «Среди оплывших свечей вечерних молитв», песни о ненависти, «Торопись, тощий гриф над страной кружит», и песни о двух погибших лебедях, «Трубят рога скорей, скорей». Учитывая приключенческий жанр фильма, эти песни несли в себе мощный романтический оттенок, который с некоторых пор, со времен «Вертикали», оказался подзабыт Высоцким. Ведь все последние годы он писал в основном сатирические, социально-политические или философские песни, а тут романтические, а две и вовсе про любовь, что творчеству нашего героя вообще было мало свойственно. И опять Высоцкий не был бы Высоцким, если бы и здесь не вставил политическое лыко в романтическую строку. Во всяком случае, в одной из песен о ненависти именно такие мысли приходят в голову. В ней речь шла о том, что ненависть в нас затаенно бурлит, ненависть потом сквозь кожу сочится, головы наши палит. В устах другого исполнителя подобный текст не вызывал бы никаких нехороших ассоциаций, но произнесенный Высоцким «Да, нас ненависть в плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести, не слепая, не черная ненависть в нас, свежий ветер нам высушит слезы у глаз, справедливой и подлинной ненависти, но благородная ненависть наша рядом с любовью живет». И так, исходя из подтекста песни, Высоцкий считал свою ненависть к советскому режиму справедливой и благородной. Этакая ярость благородная, типа той, о которой велась речь в его любимой военной песне «Священная война». Правда, там эта ярость была направлена против фашизма. Ну что ж, такие чувства к советской власти в те годы испытывало большинство либеральных интеллигентов. Чуть позже один из них, Александр Зиновьев, с горечью подведет итог этой ненависти. Целились в коммунизм, а попали в Россию. Примерно в это же время для другого фильма «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» Высоцкий написал две песни «Купола» и «Разбойничью». Обе они несли в себе политический подтекст, особенно первые, где речь, как уже говорилось, шла не только о Петровской Руси, но и о Советской России. По сути, эта песня была антиподом другой, прошлогоднему старому дому, что за дом притих, где Высоцкий, как мы помним, изобразил Россию-матушку в весьма неприглядном виде, чумной барак, где люди стонут, а не поют. Образа перекошены, а у людей души взаперти, и они живут в зле да шепоте, под иконами в черной копоти. Поскольку долго разоряли дом, дрались, вешались и так далее и тому подобное. В куполах та же страна представала уже в совершенно ином ракурсе. Я стою, как перед вечной загадкою, пред великою да сказочной страною, перед солоно да горько кисло-сладкою, голубою родниковую ржаною. Далее в тексте «Мостик» перекидывался из Петровской Руси в современность посредством строк, которые были понятны даже школьникам. Сужу хотя бы по себе. На момент моего первого прослушивания «Куполов» в 1977 году мне шел 16-й год, и я прекрасно разобрался, что подразумевалось под строчками «Но влекут меня сонной державою, что раскисло, распухло от сна». Ну, конечно же, это был Брежневский СССР, где жизнь текла настолько тихо и размеренно, что можно было уснуть от этого течения. Купола неожиданно явили миру иного Высоцкого, державника, а не западника. Судя по всему, толчком к ее написанию послужили события последнего года, а именно знакомство Высоцкого с такими людьми, как художник-эмигрант Михаил Шемякин. Не случайно на одной из записей этой песни автор посвящает ее именно ему. И писатель-деревенщик Федор Абрамов. К этому добавим и роль купца Лопахина в «Вишневом саде», который Высоцкий должен был приступить весной 1975 года. Все это заставило Высоцкого обратиться к русской истории и оценить ее с державных позиций. Видимо, поэтому в фильме «Меты» купола так и не войдут, поскольку главная идея ленты, как мы помним, была противоположной, западнической. Не пригодилась фильму и другая песня «Разбойничья». Там главная мысль вращалась уже вокруг самого автора, которого под личиной главного героя опять преследовали сплошные неприятности. Речь в песне шла о том, как в лютой злой губернии советского разлива некоему молодцу выпадали все шипы да тернии, и он горе хлебнул, из разряда не бывает горше. Сторона, где живут этот молодец, представляет из себя опасное место. Она лобным местом красна, да веревкой склизкою. В итоге судьба героя незавидна, и ему реально светит петля. Вот такие две разные России изобразил в своих песнях Владимир Высоцкий. Песни барда вылетят не только из этого фильма, но и из других. Например, из «Бегства мистера МакКинли». Из 9 песен оставит 3,5. Из «Стрел Робин Гуда» вылетят все. Причем обе истории оказались взаимосвязаны. Почему? Дело в том, что в Госкино прекрасно разобрались в том, какой подтекст скрывается в балладах Высоцкого и из МакКинли, и просто решили отомстить ему за его ненависть к ним, за строки типа «Зло решило порядок в стране навести». Как говорится, поешь – долой ваши песни, взамен получаешь – долой твои. Высоцкий, видимо, этого не понял, а скорее притворился, что не понял. И всю вину за случившееся взвалил на режиссера Тарасова, сказав о нем следующее. Надо было бороться за это дело, а режиссер оказался послабже душою, чем я предполагал, и просто не стал бороться. То же лукавство было проявлено Высоцким и в случае с песнями из МакКинли. На одном из своих концертов бард расскажет следующую историю. «Я написал несколько больших баллад для фильма «Бегство мистера МакКинли». Сделали большую рекламу этому и написали, что я там играю чуть ли не главную роль, и что я там пою все баллады. Это вранье. Я там ничего не играю, потому что полностью вырезан. Вместо 9 баллад осталось 1,5, и те где-то на заднем плане. Поэтому не верьте. И на фильм-то пойдите, но совсем без ожидания того, что вы-то там услышите мои баллады». И снова мы видим тот же прием со стороны Высоцкого. Не объяснять главной сути проблемы, за что именно были вырезаны из фильма большинство его песен. Сказать правду, дескать, я своими песнями хотел вдарить по этой власти со всей силы, а она, оказавшись далеко не дурой, мне этого не разрешила. Он не захотел себе дороже. В его положении можно было поступить по-разному. Либо вообще промолчать об этой истории, либо рассказать ее со своей колокольни. Высоцкий выбрал второй вариант. Что, в общем-то, понятно. Это добавляло ему новых симпатий как певцу протеста. Отметим, что праздник 30-летия Победы в Великой Отечественной войне Высоцкий встретил в Париже. Его отсутствие на родине именно в эти торжественные дни, хотя он вполне мог и подсократить свой отпуск и вернуться на родину как раз к юбилейным мероприятиям, наводит на определенные мысли, а не было ли это сделано преднамеренно. Не хотел ли тем самым Высоцкий забить на это дело не на сам праздник, к нему он относился благоговейно, а на тот ажиотаж, который должен был ему сопутствовать. Большущий гвоздь. В общем, вообще господам-либералам это свойственно, с пренебрежением относиться к крупным государственным праздникам. А в СССР середины 70-х это вообще было в порядке вещей. И, в общем-то, необъяснимо. К тому времени власть превратила тему победы в Великой Отечественной войне в дежурную, из-за чего отношение к ней даже большей части рядового населения, а не только интеллигенции, стало меняться не в лучшую сторону. Все-таки чрезмерный пафос может загубить любое доброе дело, а тут еще стареющий Брежнев был объявлен выдающимся полководцем, что тоже расценивалось гражданами не самым положительным образом. В деле превращения святого праздника в помпезное мероприятие большинство либералов предпочли играть роль примкнувших, то есть они участвовали в этом пафосе, но без особого огонька и не сильно выпячиваясь, чтобы, дабы не бросить на себя тень лучших учеников. Эту роль они смело уступили державникам, которые не считали зазорным подыгрывать власти в столь благом деле воспевания не только победы в войне, но и вообще советского патриотизма. Например, та же Таганка к юбилею ничего не выпустила, предпочтя показать старый 1971 года выпуска, единственный в ее репертуаре военный спектакль «А зори здесь тихие». А Высоцкий, вместо того, чтобы дать несколько концертов из военных песен, вряд ли чиновники ему бы в этом отказали, предпочел отсидеться в Париже. Единственное, что он сделал в этом направлении, с недавних пор стал начинать все свои концерты с одной из самых своих пафосных военных песен «Братские могилы». Звание «пафосный» применительно к данной песне является, конечно же, условным. В сравнении, например, с песней Александры Пахмутовой и Добронравова «Малая земля» 1974 года, она выглядит более чем камерной. Но мы сравниваем «Братские могилы» с другими песнями Высоцкого военного цикла, а они почти все из разряда про маленького человека. Для большинства либералов это было типичным явлением, поскольку данная тема позволяла им дистанцироваться от официального пафоса. Например, в большом кинематографе державник Юрий Озеров снимал эпопею освобождения 1970-го, а либерал Алексей Герман – кино про маленького человека на войне под названием «Проверка на дорогах» 1970-й. На последней стезе активно работал и Высоцкий. В этом разделении сфер была, с одной стороны, своя гармония, но с другой и дисгармония. Все-таки, если вспомнить русских классиков, то те успевали трудиться на обеих нивах. У Александра Пушкина был и «Медный всадник», государственный пафос, и «Станционный смотритель» про будни маленького человека. У Николая Гоголя «Тарас Бульба» и «Шинель». У Льва Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». Впрочем, видимо, на то они и классики. Вообще, тема военных песен Высоцкого – особая тема. Она до сих пор используется высоцковедами как пример того, что бард был истинным патриотом своей родины. Хотя на самом деле он и этот патриотизм иной раз пытался обратить против существующей власти, пряча во многие свои военные песни протестный подтекст. Причем эта практика стала применяться им практически с самого начала его творчества. Как признавался сам Высоцкий, мои военные песни написаны на военном материале, с прикидкой на прошлое, но вовсе не обязательно, что разговор в них идет только о войне. Я еще раз хочу повторить, что мои военные песни все равно имеют современную подоплеку. А вот что по этому поводу пишет высоцковед Юреньин. Реализовалась она, военная тема, в песнях. Певец говорил об этом сам, не только как память о павших в минувшей войне, но и в качестве метафоры собственного индивидуального боя за правду, экстремальной пограничной ситуации певца в войне с организациями, инстанциями и лицами. Если взять, к примеру, строчку «Как прикрытие используем павших» из песни «Мы вращаем землю» 1972-го, то в ней читается явный намек на действия советской пропаганды, которая часто оправдывала действия своих властей темой человеческих потерь в войне. Например, во время ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году в советской прессе упоминались сотни тысяч погибших советских солдат, что должно было стать оправданием для ввода. Дескать, не для того наши солдаты погибали в войну, чтобы теперь отдавать Чехословакию Западу. Впрочем, эту тему развивали не только советские пропагандисты. В том же конце 60-х мировое еврейство начало активно пиарить тему Холокоста, массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. И упомянутую строчку из песни Высоцкого можно было применить и к данным событиям тоже. В песне «Черные бушлаты» 1972-го речь идет вроде бы о евпаторийском десанте времен войны, но в подтексте спрятано другое. Герой песни «Сапер» – это сам Высоцкий, который воюет в тылу с советской властью, в то время как диссиденты борются с ней же на переднем крае и несут потери. Герой песни погибает, в чем можно увидеть намек. Высоцкий знал, что не доживет до восхода перестройки, но уверен, что он обязательно случится. Восхода не видел, но понял, вот-вот-вот и взойдет. К финалу песни такой. «Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход». Высоцкий не доживет до перестройки всего 5 лет и не увидит, каким последствиям она приведет страну. Для миллионов советских людей, по сути, случится не восход, а форменный закат, развал страны, хотя при этом взойдет звезда новой капиталистической России. Но большинство из племени Высоцкого этому закату-восходу будут только рады, они при этом существенно поднимутся. Получается, что с их точки зрения Высоцкий не зря бродил по тылам. Еще в одной военной песне Высоцкого, «Тот, который не стрелял» 1972-го, речь идет не столько о войне, сколько, опять же, о современности, спрятанной в подтексте. Автор воздавал хвалу тем людям во власти, которые в него не стреляли, а стремились ему всячески помочь. Правда, в концовке песни Барт погрешил против истины. С каждым годом таких людей во властных структурах становилось не меньше, убив того, который не стрелял. А все больше, поскольку мелкобуржуазная конвергенция способствовала тому, чтобы протестное творчество Высоцкого находило все больше отклик в сердцах советских номенклатурщиков. Как пел сам Высоцкий в том же 72-м, «Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел охоту на волков». В сентябре 1975-го на своих концертах Высоцкий стал исполнять новую песню «Балладу о детстве». Час зачатия я помню не точно. В ней шла речь о временах уже достаточно отдаленных, с конца 30-х до середины 40-х. В тогдашней советской историографии было принято писать об этом времени в основном с пафосом, как о времени героического до и послевоенного строительства. Героического тогда и в самом деле было много. Однако, когда происходит некий перекос в одну сторону, люди невольно стремятся заполнить вакуум альтернативной информации. Именно ею и наполнил Высоцкий свою балладу о детстве. Естественно, речь в песне шла о его собственных детских годах, хотя поводом к появлению этого произведения было детство его вымышленного ровесника, героя киноленты «Вторая попытка» Виктора Крохина. Эту картину начал снимать на лентфильме режиссер Игорь Шушуков. В ней речь шла о трудном послевоенном судьбе подростка, который, вынужденный расти без отца, с детства должен был доказывать свою правоту с помощью кулаков. В итоге он станет известным боксером. Именно под эту историю Высоцкий родил на свет свою песню. Причем начало ее он написал в считанные часы, когда вместе со Станиславом Говорухиным летел из Москвы в Одессу. Поскольку чистой бумаги у него под рукой не было, он использовал в качестве черновика журнал «Советский экран». Между тем, как и положено истинному либералу, автор описал события почти 40-летней давности с позиции именно своего класса. Например, в самом начале он сообщает, что его герой, повторюсь, под ним подразумевался сам Высоцкий, родился в те времена, когда 40 огромные брели в этапы длинные. Если вспомнить, что конец 30-х был памятен миллионам советских людей не только гулаговскими этапами, но и многими другими событиями, возникает вопрос, почему Высоцкому понадобилось выделить именно это? Да потому что совсем недавно в Париже он прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» и решил уже в начале песни заявить ее как некую антитезу официальному курсу с его замалчиванием сталинских репрессий. Две строчки в песне, и вот вам спор с государственной идеологией. Вообще, начало песни насыщено уголовной тематикой, которая всегда была близка Высоцкому. Например, свое рождение на свет он описывает весьма замысловато. «Первый срок отбывал я в утробе, а также в первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Речь идет о сталинском указе 38-го года, запрещавшем делать аборты. Далее в песне описывается предвоенные, военные и послевоенные будни великой страны сквозь призму взгляда простого советского человека, обитателя многонаселенной коммуналки на Первой Мещанской. Высоцкий жил там с матерью, деля трехкомнатную квартиру с еврейской семьей Яковлевых, Гисей Моисеевной и ее сыном Михаилом. Упоминание о первой в песне имеется. Именно к ней обращается сосед Евдоким Кириллович. Дескать, эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои сыновья, Федор Азаков. Без вести павшие, твои безвинно севшие. То есть по автору выходило, что русские и евреи, по сути, были уравнены в правах. Удел первых – погибать на фронте, удел вторых – безвинно сидеть в ГУЛАГе. И все пострадавшие, то есть одна семья. На самом деле, самый большой урон – как во время репрессий, так и в войну, несли тогда именно русские, поскольку их как раз особенно и не щадили, в то время как евреев наоборот. Связано это было как с демографией русских в процентном отношении было больше, так и с большой политикой. Явно ущемлять права евреев было опасно, так как это могло испортить отношение к СССР мирового еврейства. Поэтому если в конце 30-х репрессии затронули многих евреев, то в основном это касалось представителей номенклатурного сословия, а рядовых Гись Моисеевым среди репрессированных было меньшинство, да и тех в лагерях по большей части сильно не мордовали, назначая их на разного рода хлебные должности, читаем у Солженицына. До лагерей, я думал, нации не надо замечать, никаких наций вообще нет, есть человечество. А в лагере просыпаешься, узнаешь, если у тебя удачная нация, ты счастливчик, ты обеспечен, ты выжил. Если общая нация, не обижайся. Ибо национальность едва ли не главный признак, по которому зэки отбираются в спасительный круг придурков, лагерные работники хлебных должностей, Федор Розаков. Всякий лагерник, достаточно повидавший лагерей, подтвердит, что национальные соотношения среди придурков далеко не соответствовали национальным соотношениям в лагерном населении. Именно прибалтийцев в придурках почти совсем не найдешь, сколько бы ни было их в лагере, а их было много. Русские были, конечно, всегда, но по пропорции несравненно меньше, чем их в лагере, а нередко лишь по отбору из партийных ортодоксов. Зато заметно сгущены евреи, грузины, армяне, с повышенной плотностью устраиваются и азербайджанцы, и отчасти кавказские горцы. И, собственно, никого из них нельзя в этом винить. Каждая нация в ГУЛАГе ползла спасаться как может, и чем она меньше и поворотливее, тем легче ей это удавалось. А русские в своих собственных русских лагерях опять последняя нация, как были у немцев Крейгсенхалл-Лагерс. Если я захотел бы обобщить, что евреям в лагерях жилось особенно тяжело, мне это будет разрешено, и я не буду осыпан упреками за несправедливое национальное обобщение. Но в лагерях, где я сидел, было иначе. Евреям, насколько обобщать можно, жилось легче, чем остальным. Знал ли об этой ситуации Высоцкий? Конечно, знал, однако написал, как написал. Поскольку в противном случае и он это прекрасно понимал, его песня вряд ли бы была принята большей частью той интеллигенции, в которой он вращался, а не имея такого принятия, как можно было дальше делать карьеру. Вернее, делать ее было можно, но получалось бы гораздо труднее. А у него этих трудностей, как он считал, и без того было выше крыши. Так зачем же создавать еще и лишнее? Короче, с колеи, выбранной им еще в самом начале своей карьеры, с песней «Антисемиты», он так и не свернул. Не собирался он сворачивать из другой колеи, алкогольной. За два десятка лет активного пьянства Высоцкий на этом поприще мог неоднократно умереть, причем как от алкогольной интоксикации, так и от причин побочных. Например, он многократно пьяным садился за руль и в итоге несколько раз попадал в аварии, которые едва не стоили жизни как ему самому, так и тем, кто мог стать невольной жертвой его лихачества. Как вспоминал фотограф Плотников, однажды Володя повез Володарского домой на своей небольшой БМВ. Оба никакие. А Володя гнал по Кутузовскому под 200. Жал на газ, и ему мерещилось, что за ним организована погоня. Хотя никаких милицейских машин не было видно. Помимо этого, Барт несколько раз пытался покончить с собой, но каждый раз, на его счастье, рядом находился кто-то из друзей. Они его и доставали с того света. О том, каким образом проходили иные пьяные безумства Высоцкого, рассказывает сценарист Эдуард Володарский. «Я уже выводил из запоя. Я уже выходил из запоя. Вдруг появляется Володя, пьяный, и все начинается сначала. Мы сидим у меня дома, пьем. Володя смотрит на часы и говорит: через 3 дня Мариночка прилетает. Продолжаем гудеть. На следующий день Володя опять смотрит на часы. Через 2 дня Марина прилетает. Надо ее встретить. На 3-й день. Через 2 часа эта сука прилетит. Естественно, мы ее не встретили. Фрида, жена Володарского, отвезла Володю на Малую Грузинскую. В новую квартиру в кооперативном доме на этой улице Высоцкий переехал во второй половине 75-го года, Федор Розаков, чтобы он был там, когда из аэропорта приедет Марина. Он вернулся к нам ночью в разорванной рубашке. Вот любимую рубашку порвала. На утро появилась Марина в леопардовой шубе, роскошная, волосы по плечам. И на пороге в Фариде: дай мне денег, я улетаю. Фарида говорит: ну ты посиди, отдохни, потом полетишь. Она хотела их помирить. Марина зашла, села на кухне. На столе стояла бутылка коньяка. Она тут же себе налила, выпила. А мы совещаемся в комнате. Володя говорит: я слышу, как она пьет. Она выпьет последний наш коньяк. Он встал, пошел на кухню. Протянул руку к бутылке. Марина тоже хватает бутылку. Идет молчаливая борьба. Он все-таки вырвал победоносно, вернулся в комнату, и мы ее прикончили. Марина говорит Фариде: так нельзя, у Володи спектакли, фильм его нужно выводить, надо что-нибудь придумать. Бутылка кончилась, появляется Володя на пороге и говорит: где водка? Фарида с Мариной молчат. Вдруг Марина говорит: Володя, водка есть, но она не здесь. А где? Ну там, в Склифе. Он приходит ко мне: Этька, они говорят, в Склифе нам водки дадут, поехали. А мы уже такие пьяные, что не соображаем, что в Склифе водку не дают. Там совсем другое дают. Я даю Володьке свой пиджак, а он щупленький, рукава висят, как у сироты. Спускаемся в лифте, выходим из подъезда. Едем. Какой-то полуподвал. Там все Володькины друзья, вся бригада реанимации, которая его всегда спасала. Они все, конечно, сразу поняли. Мы сидим, ждем, когда нам дадут водки. Володьку увели. Ну, думаю, уже дают, вдруг его ведут. А ему уже какой-то укол сделали, и он так на меня посмотрел: беги отсюда, ничего здесь не дают. И его увели. А я вскочил на стол, размахивая ножом кухонным, который взял из дома, открыл окно и ушел на улицу. На следующий день пьянка уже кончилась. Все тихо. Звонит Марина: Володя уже вернулся из больницы, приезжайте, будем пить чай. Мы едем к ним. Действительно, на кухне накрыт чай. Володька сидит вот-вот с таким фингалом под глазом. Руки стерты в запястье. Говорит: вот что со мной в больнице сделали. Санитар мне в глаз дал. Там жесточайшие способы. Они его раздевали догола, привязывали к цинковому столу и делали какие-то уколы. Он выворачивал руки, стер их в кровь и все время вопил, что он артист, что с ним так нельзя. И так надоел санитару, что тот дал ему в глаз. А он тогда снимался в «Арапе Петра Великого». Умиты, вот так нас привели в чувство. И мы, кроткие, как акио голуби, сидели на кухне и пили чай. После посещения Склифа Высоцкому на какое-то время пришлось надеть на глаза темные очки, а запястья на руках перевязывать бинтами. Всем любопытным он объяснял, что поранился во время съемок в «Арапе». Дескать, скакал на лошади, та угодила копытом в яму от старого телеграфного столба, и он вылетел из седла. Эти же бинты потом будут поводом к тому, чтобы пустить слух, будто Высоцкий пытался покончить с собой. Из-за этих ран было под вопросом участия Высоцкого в гастролях «Таганки» в Ростове-на-Дону, которые должны были начаться в начале октября 75-го. Но актер заверил всех, что вполне работоспособен. Из воспоминаний Володарского видно, насколько далеко зашла болезнь Высоцкого. Видно также и то, что алкоголь является своего рода азверином в отношении Высоцкого к Владе, Это ведь только в либеральной историографии эти отношения описываются высоким штилем. А на самом деле там от любви до ненависти был даже не один шаг, а половина. В трезвом виде Барт еще мог демонстрировать свою любовь и уважение к жене. А вот когда принимал допинг, то тут вся правда и всплывала наружу. Как гласит народная мудрость, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. На почве алкоголизма Высоцкий неоднократно попадал в психушки, психиатрические лечебницы. Этот опыт потом пригодится ему для написания нескольких песен все с теми же фигами. Например, в середине 70-х на Западе только и было разговоров про то, как советские власти упекают диссидентов в психушки. На волне этих слухов Высоцкий написал в 1975 году песню «Никакой ошибки», где главный герой заявляет врачам, готовым отправить его в клинику для душевнобольных, что не душевно, а духовно я больной. После чего вопрошает, или будет мне диагноз, или будет приговор, а ему в ответ: диагноз паранойя, это значит пара лет. Между тем, по мере съемок в сказе про то, росли разногласия между Метой и Высоцким. 27 ноября 1975 года исполнитель роли слуги арапа Фильки Валерий Золотухин вывел в своем дневнике следующие строчки. «Мучился усталостью на съемке, никакой радости. Мета с Вовкой не могут работать, идет ругань и взаимораздражаемость. Я не могу быть союзником ни того, ни другого. Когда режиссер недоволен, мне стыдно отстаивать свою позицию словами. Ввязался я в это дело напрасно, хотел товарищу помочь. Ролью совсем не занимаюсь, она неинтересна для меня, значит, будет неинтересна и для зрителя. Хотя роль одна из лучших в этом сценарии, но нет радости общения с Метой. И вообще от игры нет радости, слишком много забот за спиной и дел, груз суеты и жизни убил радость творчества, радость сиюминутного бытия». Недовольство Высоцкого режиссером было вызвано не какой-то блажью или капризами звезды, а причинами принципиального характера. Еще на стадии прочтения сценария фильм виделся ему как философская притча, где события далекого прошлого перекликались бы с тем, что происходило в России в те дни. Но по ходу съемок весь этот дух куда-то выветрился, и вся философия выродилась в лубок. А ведь Высоцкий, как мы помним, написал для фильма две серьезные песни, которые можно смело назвать одними из лучших его произведений. «Купола» – песня о Петровской Руси, и «Разбойничья», как во «Смутной волости». Но эти песни Мета в фильм решил не включать, поскольку они вступали в явный диссонанс с тем, что им снималось. Как уже отмечалось, держава, опухшая от сна из куполов, это, конечно, не Петровская Русь, а Брежневская Россия. Наблюдая за тем, куда влекут страну престарелые мастодонты из Политбюро, Высоцкий давно пришел к мысли о том, что его родине необходим современный Петр, человек, способный вздыбить сонную державу и вернуть ее к полноценной жизни, по его разумению, в лоно западной цивилизации. Подобные настроения в то время были очень сильны в обществе, поскольку в период разрядки именно либеральные идеи находили наиболее короткий путь к сердцам миллионов советских граждан. А большая часть либералов, как мы помним, состояла из евреев. Все было как в Германии в 18 веке, где, опять же, евреи, не имея политических прав, приобрели огромное влияние на культурную жизнь и идеологию общества. С середины августа 75-го по конец марта 76-го, 7,5 месяцев, Высоцкий не выезжает в Париж. Лишь осенью он съездил с Таганкой на гастроли в Болгарию. Судя по всему, это было связано не только с причинами личного характера, но и политического. Французская компартия в то время резко размежевалась с КПСС, обогнав в этом деле даже испанцев и итальянцев. Вызвано это было тем, что ФКП не понравилось, что Кремль заигрывает с их конкурентами, французскими социалистами. Поэтому лидер ФКП Жорж Марше даже не приехал в феврале 76-го на 25-й съезд КПСС в Москву. Более того, в том же феврале состоялся 22-й съезд ФКП, на котором был принят программный документ, где было легализовано право на развитие марксизма-ленинизма без КПСС, вопреки КПСС, а кое в чем и против КПСС, хотя обставлено это было, конечно же, признанием заслуг КПСС, роли СССР и Октябрьской революции. Спустя месяц после этих съездов, 31 марта, Высоцкий на полтора месяца покидает пределы СССР и уезжает с Мариной Владией во Францию, а уже оттуда в круиз по Средиземноморью, о чем рядовые советские граждане могут читать, только мечтать, читая журнал «Вокруг света» или смотря клуб кинопутешественников. Но поскольку желтой прессы в СССР нет и миллионы ее граждан ничего не знают ни о загулах своего кумира, ни о заграничных вояжах, они продолжают его числить по разряду бескорыстных борцов с костным брежневским режимом. Хотя на самом деле борьба эта была всего лишь игрой в поддавки, причем в роли поддающегося выступал сам режим. По сути, им была куплена почти вся интеллигенция, в том числе и либеральная, посредством рублевых подачек, а денег у власти теперь было много, так как их приток обеспечивала нефтяная игла, а также некоторым ослаблением идеологических репрессий, выразившимся в том, что игра в фигушки была оставлена в качестве главной забавы либеральной интеллигенции. Державники этим делом чаще брезговали. О купле-продаже советской интеллигенции, а также народа, за нефтяные деньги Высоцкий в 1976 году написал песню, которая должна была войти в вестерн по-советски «Вооружен и очень опасен». Она называлась «Это вовсе не френч канкан», где современные уши, что называется, стояли торчком. «Вас решили волшебный фонтан увлечь? Все течет, изменяется, бьет, не плачь. Кто в фонтане купается, тот богач». Нефтяными деньгами режим в какой-то мере стабилизировал ситуацию в стране, заручившись лояльностью многих из тех интеллигентов, кто еще совсем недавно мастерил фиги в своих произведениях. Высоцкий, кстати, тоже имел свой навар с этих денег, но они ему, судя по всему, жгли руки, о чем он и пел в своем нефренч-канкане. Что, приятель, в таком раздрыге, а то пел с нищетой смирясь. «Окунайся в черные брызги, окунайся в черную грязь». Высоцкий хлестко бичует всех тех, кто купился на эту приманку, заявляя, что куплен этот фонтан с потрохами весь, но а брызги летят между вами здесь. Честнее было бы написать «между нами здесь». Тех же, кто еще на нем не купился, он предупреждает. А ворота у входа в фонтан, как пасть, осторожнее, можно в капкан попасть. Однако тех, кто вернулся от этих брызг в стране, не так уж и много. Он почти всех накрыл, поскольку, как верно замечает Высоцкий, если дыра в кармане, какой расчет? Ты утонешь в фонтане, другой всплывет. Отметим, что именно нефтяная игла в скором будущем погубит СССР. Дело в том, что когда все только начиналось, а нефть стала мировым товаром, с 1968 года Советский Союз умудрялся и нефть на Запад гнать, и свое производство развивать. Однако именно со второй половины 70-х, ошалев от нефтяных прибылей, советское руководство станет все больше надеяться на них в ущерб развитию собственного производства. Тогда в высшем советском руководстве боролись две концепции экономического развития. Первую отстаивал председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и близкие к нему деятели из русской партии. Кирилл Мазуров, Петр Машеров, Владимир Долгих, Константин Катушев. Сутью этого пути было развитие перерабатывающих отраслей, особенно в азиатском регионе страны. То есть на базе имеющихся там природных и трудовых ресурсов. Вторую концепцию отстаивали украинцы Брежнев, Подгорный, Кириленко, Черненко, Тихонов, Щербицкий, которые предлагали именно развитие сырьевых отраслей, победили в итоге последние, поскольку этот путь давал гораздо более быстрый эффект, чем косыгинский. Там требовались крупные долгосрочные капиталовложения. К чему привел этот выбор, мы теперь знаем. В середине 80-х прибылями от нефти в СССР заменит фактически всю экономику, а ведь мировые цены на черное золото зависят от игры на бирже. Вот этой игрой и воспользуются американцы. В 85-м договорятся с саудовцами и обрушат цены на нефть до критической отметки. С этого момента и начнется финальный этап в деле развала СССР. Последнего события Высоцкий уже не застанет. Но его песня «Это вовсе не френч-канкан» переживет своего создателя и окажется весьма актуальной в наши дни, в годы пресловутой путинской стабильности 2001-2008 годы, когда шальные нефтяные деньги опять с головой накроют страну, снова превратив ее в нефтяного наркомана. Затем лафа закончится и начнется ломка, мировой финансовый кризис. Впрочем, это уже совсем другая история. На родину Высоцкий вернулся в середине мая, причем не один, а с новеньким железным конем, Мерседесом 350 цвета голубого металлик. В те годы в столице огромной страны машин такой марки было всего несколько, и почти все у представителей высшего света, у министра внутренних дел Николая Щелокова, шахматиста Анатолия Карпова и актера Арчила Гамиашвили. В июне Высоцкий снова покинул Москву и отправился с гастролями к печерским золотоискателям. Еще весной 73-го он познакомился с одним из их представителей, Вадимом Тумановым, который давно предлагал ему приехать в их края отдохнуть, а заодно и выступить перед коллегами. Высоцкий не был против ни того, ни другого, тем более, что золотоискатели были люди не бедные. Их ежемесячная официальная зарплата равнялась нескольким тысячам рублей. И могли заплатить ему за недельное турне сумму, которую он мог заработать за год, за целый год. Однако разного рода дела не позволяли Высоцкому осуществить задуманное. И только летом 76-го такая возможность ему наконец представилась. Но эта гастроль едва не закончилась для Высоцкого печально. Он едва не загремел за решетку. Во всяком случае, такая легенда существует среди высоцковедов и почитателей творчества Барда. Впервые озвучил ее упоминаемый выше Леонид Манчинский. По его словам, в те дни, когда Высоцкий был в Сибири, на самом верху созрела идея провести операцию «Самородок», которая ставила целью компрометацию Высоцкого, его арест и заключение в тюрьму. Осуществить это собирались с помощью провокации, подбросив его личные вещи «Золотой самородок», после чего за хищение золота ему и должны были впаять срок. Если эта история в самом деле имела место быть, то возникает резонный вопрос, кто именно за ней стоял? Не те ли это люди, кто еще несколько лет назад собирался выпроводить Высоцкого из страны, члены русской партии? Как мы помним, эта затея провалилась благодаря вмешательству шефа КГБ Юрия Андропова. Однако это совершенно не означало, что недоброжелатели певца сдались и оставили свои попытки расквитаться с Высоцким в будущем. Тем более, что поводов к этому он предоставлял предостаточно. Злобствуя по адресу власти все сильнее и изощреннее. Это было видно по многим его песням 1973-1976 года. А тут еще и диссиденты после короткого периода своей деморализации, вызванной предательством Якира и Красина, начали новое наступление на режим. Толчком к этому стала новая поддержка Западом диссидентского движения в СССР, которая опять была связана с еврейской темой. Дело в том, что 10 ноября 1975 года Генеральная сессия ООН приняла таки упоминавшуюся выше резолюцию номер 3379 против сионизма. Последний характеризовался как форма расизма и расовой дискриминации. В СССР эту резолюцию поддержал, за что тут же и поплатился новым витком активности диссидентского движения. Началом этого стало присуждение Нобелевской премии Андрею Сахарову, декабрь 1975-го, что также прямо вытекало из антисионистских резолюций ООН. Вскоре после этого в мае 1976 года в Москве, а потом на Украине и в Грузии были созданы группы содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР. Этот процесс, опять же, был целиком поддержан Западом, который выделил на пиар-кампанию данных групп значительные суммы. В этой раскрутке значительное место уделялось и Высоцкому, который по-прежнему воспринимался на Западе не как певец социального, а скорее политического протеста. Судя по всему, конечно, конечной целью акции «Самородок» было не заключение Высоцкого в тюрьму. Это вызвало бы слишком большой резонанс в стране и в мире. А его компрометация, которая должна была помочь разработчикам операции добиться его скорейшей высылки из страны. То есть певца поставили бы перед дилеммой. Либо садишься в тюрьму, либо уезжаешь. Кстати, часто используемый спецслужбами ход. Однако эта операция потерпела провал. В самый последний момент ее попросту отменили. Кто? Судя по всему, те же люди, кто спас Высоцкого от высылки ранее. В том же КГБ существовало целых три клана, которые боролись друг с другом. Первый возглавлял сам шеф ведомства Юрий Андропов, два других – его заместители Семен Цвигун и Георгий Ценев. Отметим, что к тому времени к сонму поклонников Высоцкого добавилось еще несколько десятков высокопоставленных деятелей, среди которых числилась и дочь генсека Галина Брежнева. Несмотря на то, что никаких высоких постов она не занимала, однако в политических играх принимала самое активное участие, особенно покровительствуя богемной тусовке именно либерального направления, видимо, сказывалась еврейская кровь по матери. В декабре 1976 года в СССР с большой помпой было отмечено 70-летие генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Глядя на эти помпезные торжества, Высоцкий родил на свет стихотворение, где с горечью писал: «Мою страну, как тот дырявый кузов, везет шофер, которому плевать». На самом деле Брежневу было не плевать на страну, просто он, будучи старым и больным человеком, как в большинстве и большинство его соратников по политбюро, не был готов вздыбить страну, как это когда-то сделал Петр I. Он боялся, что это вздыбление не приведет ни к чему хорошему, а только усугубит ситуацию. Как написал в июле 1976 года в своем дневнике Черняев: «Может, сама наша политическая усталость и старческая недееспособность руководства – перст Божий? Может быть, они удачно совпали с объективной потребностью России оставить всех в покое и немножко поплыть, куда плывется и как можется, только чтоб не тревожили?» Однако и сам Брежнев понимал, что он не вечен, да и номенклатура тоже не заблуждалась на этот счет. Все понимали, что реформы начнутся, едва генсек уйдет в мир иной. Но были силы, которые хотели, чтобы они начались как можно раньше, еще при живом генсеке, поскольку было опасение, что потом будет поздно. В какой-то момент дрогнул и сам Брежнев, подыскав себе в 1976 году замену первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова. Но под влиянием близкого окружения генсек в итоге передумал уходить на покой и продолжил вести по Высоцкому дырявый кузов. Придя же к власти, Романов совсем иначе могла сложиться судьба и страны, да и Высоцкого тоже. Григорий Васильевич числился по адресу ненавистников Барда. На фоне дряхлого политбюро слава Высоцкого вырастала в народе многократно. Ведь у него была харизма бунтаря, человека с мощным голосом и энергией. Его появление на советской эстраде было велением времени, поэтому он так органично вписался в те реалии. Самое интересное, но и смена Брежнева на Романова могла бы тоже стать таким же велением. Но этого не произошло, что только сыграло на руку Высоцкому, поскольку позволило ему остаться единственным и неповторимым. Присутствие больного Брежнева в политике еще сильнее подстегивало талант Высоцкого. Отметим, что именно либералы чаще всего выступали критиками советского режима, в то время как державники, которые тоже прекрасно видели все недостатки и даже пороки существующего режима, старались воду не мутить, прекрасно отдавая себе отчет, что тем самым могут сыграть на руку противной стороне. Свою роль при этом играли и личные качества Высоцкого. Природная злость, усугубленная различными болезнями. А как бы сам он не хорохорился, уверяя себя, что еще так много сил, его организм к тому времени уже представлял из себя одну сплошную болячку. А также необузданный темперамент, который требовал постоянного выхлеста энергии. Высоцкий понимал, что жить ему остается не так уж и много, и этот оставшийся отрезок времени он хотел прожить на пределе своих возможностей, а не так, как Брежнев и его окружение в тишине и покое. Поэтому, как и раньше, он продолжал черпать творческое вдохновение в недовольстве окружающим миром, часто намеренно накручивая себя до состояния исступления. Это позволяло ему максимально эффективно использовать свой талант, который, как уже отмечалось, именно в экстремальном состоянии давал наиболее мощный КБД. Хотя, с другой стороны, На талант этот все сильнее влияли внутренние факторы. Из-за развития болезни творческий потенциал Высоцкого заметно слабел, что выражалось прежде всего в количественном плане. Писалось ему все труднее. Но даже несмотря на это, Барт продолжал орать на всю страну, а также воздавал хвалу всем, кто поступал таким же образом, как написал он в том же 76-м. «Очень я, граждане, благодарю всех, кто решился всех, кто решили бороться. К чему в итоге приведет эта борьба, мы все прекрасно знаем. К развалу страны. Как пел сам Высоцкий, он по другому поводу. Ой, вы там добалуетесь». Добаловались. Отметим, что Высоцкий с середины 70-х разъезжает по стране с концертами в качестве лектора от общества знания. Спросите, почему? Дело в том, что с 1975 года он вынужден маскировать свои выступления под лекторские, чтобы не иметь претензий от властей. Перед каждым концертом он теперь вынужден летовать свой репертуар, отсылать список песен наверх, чтобы там их тщательно фильтровали. Если что-то цензорам не нравилось, Высоцкого заставляли эти песни из программы исключить. Все это было не случайно, а вполне закономерно. Как уже отмечалось, градус ненависти Высоцкого к существующей власти с каждым днем повышался, что отражалось на его творчестве. В целях недопущения выплеска этой ненависти на публику, власти, и сделали Высоцкого лектором общества знания. А ведь могли поступить более жестко, вообще перекрыть ему кислород и лишить концертных выступлений. Но был избран иной путь, который позволяет нам сегодня сделать вывод, что советский режим эпохи застоя был отнюдь не жестоким, а скорее пофигистским. С теми же диссидентами там нянькались, как с малыми детьми. Например, с 1967 по 1976 год посадили за решетку всего-то 270 человек, по 27 в год, и это на 270-миллионную страну. А остальные их боялись даже пальцем тронуть, опасаясь шума на Западе. В результате чего тот же Андрей Сахаров за эти же годы проведет 150 пресс-конференций, на которых будет поливать СССР помоями без всякого зазрения совести. Он, к примеру, заявил, что СССР более агрессивное государство, чем США, одобрил вторжение последних во Вьетнам, а также переворот в Чили как спасение от коммунизма. И этот человек жил в центре Москвы, рядом с Курским вокзалом, и спокойно озвучивал свои антисоветские прокламации на весь мир, не боясь быть посаженным в тюрьму или отправленным в ссылку куда-нибудь за Урал. А те же диссиденты из хельсинских правозащитных групп своими выступлениями сорвали советским властям несколько крупных контрактов на общую сумму в 2 миллиарда долларов. И хоть бы хны. Только нескольких из них посадили, остальные, как ни в чем не бывало, продолжали свою деятельность под прикрытием Запада. А ведь если бы какие-нибудь правозащитники в США сорвали тамошнему военно-промышленному комплексу контракты на такую же миллиардную сумму, легко бы себе представить, что бы с ними сделали. Одно мокрое место бы осталось. Впрочем, на то они и капиталисты деньги считать умеют. Потому, видимо, и победили брежневских пофигистов. Итак, Высоцкий выступал от общества знания в качестве его лектора. Символическое звание, учитывая, что лекции Барда и в самом деле вправляли мозги миллионам людей в либерально-западническую сторону. Один из организаторов подобных концертов Барда в Московском университете, Тюрин, выразился на этот счет следующим образом. «Дерзость его стихов казалась безумием, думаю, почти для всех. Вряд ли кого можно было поставить рядом с ним в этот период. Поэтому организация концерта была чревата, то есть мне известно, чем все могло закончиться для организаторов мероприятия. Мы это понимали и старались сделать все официально. Через общество знания была оформлена лекция с тематикой приблизительно вот такого характера: музыка и гитара в спектаклях театра на Таганке. В обществе знаний надо было сдать репертуар концерта, естественно, отдана была рыба, состоящая из пристойных по тем временам текстов. 20 февраля 1977 года в США вышла в эфир телевизионная передача «60 минут», в которой было показано интервью с Высоцким, сделанное еще в августе 1976-го. Однако прежде чем коснуться этого телесюжета, следует рассказать о причинах, которые способствовали его выходу в эфир именно в тот период. Причины эти своими корнями уходили в тогдашнюю американскую политику. Дело в том, что в ноябре прошлого года в Америке сменился очередной президент. Вместо республиканца Джеральда Форда к власти пришел демократ Джимми Картер, который во главу своей внешней политики поставил проблему прав человека. Сделано это было не случайно, а прямо вытекало из той стратегической ошибки, которую допустил Леонид Брежнев в 1975 году, подписав документы Хельсинкского совещания по безопасности в Европе, а конкретно документы третьей корзины, которые касались вопросов идеологии. Именно в этой корзине и решили как следует покопаться Картер и его команда. Кстати, в последнюю не случайно был включен наш хороший знакомый Збигнев Бжезинский, который в новой администрации стал помощником президента по национальной безопасности. Отметим, что попасть Картеру в президентское кресло помог Рокфеллеровский план. Позднее в американской прессе промелькнет сообщение, что с Дэвидом Рокфеллером Картер впервые встретился в 1972 году благодаря стараниям сотрудника ЦРУ еврейского происхождения Мильтона Катца. А уже спустя год после совместного ужина в Лондоне Дэвид Рокфеллер пришел к мнению, что новый человек из штата Джорджия, еще не замешанный в скандалах и аферах высоких политиков, является вполне удачной кандидатурой на пост нового президента США. После той лондонской встречи Рокфеллер ввел Картера в очень влиятельную в политических кругах трехстороннюю комиссию, которая координирует отношения США с Западной Европой, Канадой и Японией. В эту комиссию, председателем которой от США являлся сам Дэвид Рокфеллер, входила политическая элита США, Западной Европы, Канады и Японии. Туда же был введен и Збигнев Бжезинский, который был не только одним из авторов теории эволюции, то есть ползучей западнизации Восточного Блока, но и специалистом по вопросам взаимодействия с еврейскими элитами в Восточной и Западной Европах. Именно Бжезинский стал мотором кампании по борьбе за права человека, которая ставила своей целью радикализировать не только диссидентскую среду в социалистических странах, но и либеральную элиту, в основном еврейского происхождения. Уже спустя месяц после своей победы на выборах Картер совершил демонстративный шаг, выменял у СССР политического диссидента Владимира Буковского на лидера компартии Чили Луиса Карвалана и вскоре с большой помпой принял его у себя в Белом доме. В январе 1977 года Картер вступил в личную переписку с лидером советских диссидентов Андреем Сахаровым, и эта переписка широко рекламировалась на Западе. В итоге, в том же январе СССР воочию убедился, чем чревата для него радикализация диссидентского движения в Москве. Были проведены террористические акты против мирных граждан, сразу в трех местах были взорваны бомбы, в результате чего имелись человеческие жертвы, погибли 7 человек, и 37 человек получили ранения различной степени тяжести. Отметим, что это был первый случай открытого террора за последние 50 лет. Как выяснится спустя несколько месяцев, эти теракты были делом рук армянских националистов. Естественно, что в Кремле не могли не оставить без внимания эти события. Поэтому в том же январе, сразу после взрывов в некоторых советских республиках, начались аресты наиболее видных диссидентов. Например, из Хельсинкской группы было арестовано 5 человек – Гинзбург, Шаранский, Тихий, Орлов, Руденко. В ответ западные диссиденты советского происхождения пытались воззвать к мировой общественности с тем, чтобы она осудила эти репрессии. Так в Париже Андрей Амальрик в течение часа держал в осаде Елисейский дворец, пытаясь прорваться к президенту Франции Валери Жискар д'Эстену и, идя по стопам Буковского, поговорить с ним с глазу на глаз об ужасах советского тоталитаризма. Но французский президент, почин своего американского коллеги, предпочел не поддерживать и от подобной встречи отказался. Параллельно с этим в Москве Андрей Сахаров провел пресс-конференцию для иностранных журналистов, где обвинил во взрывах КГБ, якобы тот их подстроил. Как и раньше, академику-диссиденту и этот демарш сошел с рук. Так что выход на американском телевидении, да еще на канале, который принадлежал еврейскому лобби, а оно тогда владело в США сразу тремя телеканалами, интервью с Владимиром Высоцким, был делом не случайным. Оно четко укладывалось в картеровско-бжезинскую кампанию по борьбе за права человека с упором в СССР на еврейскую проблему и ставило целью раскрутить советского певца-диссидента на какую-нибудь антисоветчину. Однако Высоцкий оказался умнее или хитрее своего интервьюера Дана Раттера и ничего крамольного не сказал, зато весьма открыто объяснил широкой общественности свое предназначение как певца, сказав следующее: «Я никогда не рассматривал свои песни как песни протеста или песни революции, но если вы спрашиваете, какая разница, может быть, это разные типы песен, песни, написанные в разные времена. В революционные времена люди пишут революционные песни, в обычное, в нормальное время люди пишут песни протеста, они существуют повсюду в мире, люди просто хотят, чтобы жизнь стала лучше, чем сейчас, чтобы завтра стало лучше, чем сегодня. Я люблю свою страну и не хочу причинять ей вред, и не причиню никогда». Отталкиваясь от этих слов, можно предположить, что наивная советская либеральная интеллигенция всерьез считала, что ей удается перехитрить вороватую номенклатуру, заставить ее начать строить правильный социализм. Эту свою наивность интеллигенция передала и широким народным массам, что, собственно, во многом и предопределило развал СССР. Вороватая номенклатура только и ждала, чтобы народ и интеллигенция заказали им либеральные реформы, а уж она постарается. Убежденность Высоцкого в том, что он своим творчеством не приносит обществу вреда, конечно же, подкупает. Однако, повторимся, ему судьба не предоставила возможности увидеть то, что увидели мы – развал страны и построение на этих обломках нового, уже капиталистического общества, весьма далекого от справедливого, почти целиком компрадорского. Мы увидели, что развал этот осуществлялся руками соратников Высоцкого по либеральному движению, да еще конкретно под его песни и дружное скандирование «Коммунисты гнобили Высоцкого, поэтому долой их, долой!» В итоге коммунистов мы прогнали, страну разрушили и зажили, как в раю. Наступило всеобщее изобилие, братство людей, подлинная демократия, ну и все остальные из категории мечты идиотов. В конце февраля 1977 года Высоцкий съездил в Париж, где пытался уладить ситуацию с выходом своего двойного альбома на студии «Шан Дюмонт». Как мы помним, 22 песни были записаны им еще в январе 1975 года. Но так до сих пор и не вышли. Почему? Дело в том, что эта парижская студия звукозаписи была в зависимости от ФКП, и выпуск пластинки Высоцкого курировался оттуда. Когда 2 года назад давалось добро на ее выход, политическая ситуация была одна. Москва шла на уступки ФКП, пытаясь удержать ее от сползания в объятия итальянских и испанских еврокоммунистов. А теперь она изменилась, и ФКП превратилась в ярого критика КПСС, и в июне 1976-го участвовал в конференции в Восточном Берлине, где вновь поддержала позицию итало-испанских еврокоммунистов. А в марте этого года планировалась личная встреча 3 лидеров западных компартий ФКП, ИКП и КПИ, где это сближение должно было быть оформлено официально. В итоге испанские коммунисты, легализовавшись в начале 1977-го, вскоре после смерти Франко, пошли по пути еще большей радикализации. Они вычеркнули слово «ленинское» из определения своей партии. Лидер КПИ Карильо написал книгу «Еврокоммунизм. Государство», где говорилось, что советская система вовсе не диктатура пролетариата и не рабочая демократия, а бюрократическая диктатура чистой воды, да еще со всеми отличительными чертами тоталитарного режима. Если учесть также новый виток противостояния советских властей и диссидентов, который выпал на начало года, то становится понятно, почему в этих условиях отношение Москвы к выходу французской пластинки несколько изменились. Нет, там ее не запретили, чтобы лишний раз не злить ФКП, а решили повторить ситуацию 1972 года, когда параллельно с гонениями на политических диссидентов, диссидентам из творческой среды, наоборот, дали зеленый свет. Кроме этого, в начале марта в СССР намечались торжества по случаю 106-й годовщины Французской революции. В Москве должна была пройти неделя французских фильмов. В Большом театре планировалось выступление французских артистов, включая горячо любимую Брежневу Мирей Матье. В эфирную сетку ТВ были включены концерты звезд французской эстрады вроде Далиды и так далее. На фоне этих событий французский диск Высоцкого Москва выпустить разрешила. И об этом французскую общественность специально уведомили тамошние прокоммунистические средства массовой информации. Однако потребовало, чтобы он был скомпонован по московской указке. Об этом французские СМИ промолчали. А именно, в нем должны были остаться только 4 песни из 22 записанных, а место исключенных должны были занять те композиции, которые уже выходили в Советском Союзе на миньонах. Высоцкий поначалу хотел эту идею отмести, но затем, поразмыслив на досуге или посоветовавшись с кем-то, с той же Мариной Влади, которая была больше него искушена в перипетиях большой франко-советской политики, согласился, дабы, во-первых, увидеть наконец свой первый диск «Гигант», изданным, во-вторых, не усложнять себе жизнь. Под последним поднималось следующее. Высоцкий собирался обратиться к советским властям с просьбой разрешить ему выезжать во Францию как можно чаще. Почему он обратился с этой просьбой именно в начале 1977-го? Судя по всему, за этим стояла либо Марина Влади, которая продолжала нажимать на такие-то тайные педали в верхах, как французские, так и советских. Хорошо просчитала ситуацию, связанную все с тем же шантажом со стороны ФКП в отношении Москвы, связанным с еврокоммунизмом. Либо в качестве советчиков выступили крышеватели Высоцкого в советских верхах, то есть либералы, которые организовали зеленый свет творческим диссидентам в пику диссидентам политическим. В итоге 5 марта из-под пера Высоцкого на свет появляется письмо в МВД СССР, где он просит разрешить ему совершать многократные поездки к жене во Францию, что, по его словам, решит многие наши проблемы и сохранит нашу семью. В последней строчке можно услышать определенный подтекст. Высоцкий наверняка догадывался или знал, что советским властям выгоден его брак с французской коммунисткой Мариной Влади. И поэтому они должны почесаться, чтобы сохранить его. Сам Высоцкий, судя по его отдельным высказываниям и ряду поступков, относился к этому браку сугубо формально. Большой любви в нем уже не было. Лишь оставался голый расчет. Так что в последней фразе письма могло содержаться именно это. Ультиматум расчетливого человека расчетливому государству. Судя по тому, что письмо будет иметь положительный ответ, ультиматум был принят. Отметим, что принятие его решалось на самом верху, и в нем были задействованы сразу несколько влиятельных структур, союзные МВД и КГБ, а также ЦК КПСС. 20 марта Высоцкий уже во Франции, где выступает в телевизионной передаче «Бон Диманш» в «Хорошее воскресенье». Передача не самая престижная, но герою передачи все равно отрадно на душе, поскольку на родном радио и телевидении его в подобном качестве не подпускает на пушечный выстрел. Иное дело во Франции, где в те дни многие газеты пишут о знаменитом русском барде, причем издания как «Эмигрантские», «Русская мысль», так и «Коммунистические», «Юманите», «Франция», «СССР», а также официальный «Экспресс», «Монт», последний аналог советской литературной газеты, ее читателями были в основном либеральные интеллигенты. Все это явно было не просто так, а дирижировалось из Москвы и на языке спецслужб называлось активными мероприятиями. Занималось подобными активками специальное подразделение КГБ, так называемая служба «Д» – дезинформация. Оно было создано в первом главном управлении ГПГУ в 1959 году. Крупным специалистом по дезинформации Иваном Агаянцем, который, отметим это, в конце 40-х, 46-49 возглавлял советскую резидентуру в Париже и хорошо знал французскую специфику. Когда в 68 году Агаян скончался, службу «Д» с начала 70-х переименована в службу «А». По-прежнему продолжали возглавлять специалисты по Западной Европе, либо французы, либо смежные с ними англичане. Раскрутка Высоцкого во Франции преследовала целью доказать западному истеблишменту, что в СССР преследуются исключительно враги режима, политические диссиденты, а диссиденты из числа конструктивных поощряются и живут вполне в ладу с властью. Пример Владимира Высоцкого и должен был это продемонстрировать. Отметим, что к возвращению Барда на родину уже готов ответ из МВД на его письмо от 5 марта. Ему разрешают, кто бы сомневался, выезжать к жене столько, сколько душе заблагорассудится. И нужные для выезда документы можно собирать только раз в году. Казалось, живи и радуйся, а нет, Высоцкий снова срывается в алкогольное пике. Почему? Вполне вероятно, потому что он прекрасно понимает, кем он является для больших политиков, разменной монетой или козырной картой, которую эти политики то и дело вытаскивают из рукава. А поскольку выйти из этой игры Высоцкий не может себе дороже, вот у него и не выдерживают нервы. Причем происходит это в тот момент, когда труппа Таганки радуется тому, что высокая комиссия из Министерства культуры без единого замечания, чего не было за все годы существования этого театра, что тоже симптоматично для того периода, когда советские власти практически везде зажигают зеленый свет перед системными оппозиционерами или конструктивными диссидентами, приняла «Мастера и Маргариту», но Высоцкому на это дело, как говорится, с прибором, поскольку на родной театр ему тоже, по большому счету, наплевать, так как он и его роли в большой политике не заблуждается, такая же разменная монета, как и он. Не случайно несколько месяцев назад из-под его пера на свет родилась песня «Гербарий», где он сетует, что стал экспонатом, а я лежу в гербарии, к доске пришпилен шпилечкой и далее. И на тебе, задвинули в наглядные пособия, я злой, ей шарашенный, на стеночке вишу. Вывод в конце следует такой. Поймите, я двуногая, попала к насекомым. Но кто спасет нас, выручит? Кто снимет нас с доски? Вопрос риторический, и ответ на него один. Никто не снимает, поскольку в большой политике действуют те же правила, что и в уголовном мире. Вход туда копейка, а выход рубль. И Высоцкий об этом должен знать. Как-никак начинал с блатных песен. И многих людей из этого мира знал лично. Тем более, что в мир насекомых он вошел по собственной воле, особенно когда решил связать свою судьбу с членом ФКП Мариной Влади, как он сам пел в своей песне Бродского 1967 года. Предложит жизнь красивую на блюде, ему эту жизнь власти ненавязчиво преподнесли, и он на их приманку клюнул, полагая, видимо, что все произошло само собой. Но почему же потом, по ходу этого романа, когда в голове Высоцкого наверняка должны были приходить мысли о том, что власти играют с ним в кошки-мышки, он даже попытки не сделал, чтобы прервать эту игру. Видимо, потому что, по его же словам, робок я перед сильными, каюсь, и выбирал окольный путь, с собой лукавил. В итоге ситуация только усугублялась и стремительно катилась к трагедии. Однако, будь все иначе, никогда бы не узнали того Высоцкого, какого знали. А цвет трагедии стократно увеличил его славу, сделав ее немеркнущей даже после смерти.